Здравствуйте, друзья, соратники, единомышленники. Приветствую всех на канале «Человека без имени». Сегодня, 8 апреля, в Москве на площади Краснопресненской заставы прошел антикризисный митинг «Новая оппозиция». Многие из вас наверняка смотрели разнообразные интернет-трансляции данного митинга. Вашему вниманию предлагается небольшой антураж перед данным мероприятием. В частности, вручение правоохранительными органами, как это теперь модно, бумажек организаторам. Качество видео далеко не самое лучшее, звук так вообще никуда не годится, прошу прощения. Но если все же приложить максимум усилий, постараться, поднапречься, прислушаться, то в принципе все можно понять. Хотите, я вам просто выпишу на 12-е, на 10 часов. Либо сами посмотрите, когда вам удобнее. Ну, Дмитрий нам тоже, вот, соответственно. Меня? Да, вот. Повестку скажем так. Ну, давайте 12-е. 3 часа или 10. А какие там 17 или 17? 13-е. 13-е. 14-е. И песня как раз была так. А я, меня сейчас занят вообще. Надолго вы будете занят? Мне повестку пытаются тут выписать. Как бы я не могу одновременно. Вы договоритесь? Вы же там органы. Сергей Вес. Не настолько. А вы знаете дело? Наше уголовное дело. А? А, понятно. Я вот не догадываюсь, например. Я никогда не нарушал законы, поэтому не догадываюсь. Где господин Степанов? Не знаю. Там я еще нужен был кому-то? Да? Да, вот я с вами буду разговаривать, а он машине. Сейчас они машине. А документы показывать не хочет. А что здесь гражданин делает? Объясните, пожалуйста. Что он хочет от меня? И кто он такой? Я не успел, он так быстро показал, что ваша фамилия сделал еще раз. А он-то кто? А почему вы его слушаете? Криво, моя отчество не так называете. Адрес тоже не так. Вы где учились-то? Здравствуйте. Меня указывают, где ПСП мучают. Сейчас я... Сейчас сотрудник идет. И он даже не идет. Повестка, вызвали допрос. 12 апреля. ПСП России по городу Москве. Давай. Большой кисельный переулок, дом 13, дробь 15. Конец 303. Ну все, стой, пока на входе. Юрий Егорович, ну что ж вы мне коверкаете? Я сейчас вам полбу дам, вы понимаете, что ли? Нет, вы слышите меня, мальчик, я вас полбу не дам. А зачем вы меня трогаете? А почему коверкаете мое имя? Я же не перечать, я запущу тебе. Да, конечно. Ты не веришь? Он провоцирует. Пойдем с тобой, выйдем, поговорим. Он провоцирует вас. Пойдем, я тебе покажу, как ваш лицо. Он провоцирует, а вы подаете. Человеку, даже не знаете его отчество, а может, не знаете ничего. А может, я специально. А шифруетесь, да? Нет, я вижу, что вы по лицу двоечник, и вас обижали в детстве. Вот что это у вас лицо полученного человека. Ой, молодец. Все. А погоны, кстати, без послуг. Спасибо, спасибо. Хорошо, хорошо. Что наболело, да. Что вся власть в руках бандитов. Мы будем вести вместе с Романом Ковалевым этот митинг. Прежде чем начать митинг открыть, я хочу сказать буквально две реплики. Мы все знаем, что в Питере произошла трагедия. Совершился очередной теракт. Но мы всегда понимаем, что теракт кому-то всегда выгоден. И как мы успели заметить блогеры популярные, да, то, что теракты в России совпадают, так скажем, с расширением полномочий одного лица. Так вот, поэтому мы обязательно сейчас почтим минуты молчания, прежде чем начать свой митинг, погибших в теракте, но только мы почтим не только тех, которые погибли в Санкт-Петербурге, но и тех, кто оказался под завалами московских домов в 99 году. Те, кто попали под поле в Беслане и так далее. Этих терактов не счесть. И мы знаем, что с правлением этого человека, диктатора, эти теракты только будут множиться. Поэтому, поминая жертв теракта, мы бросаем и вызов тому самому Кащею, который заполонил собой всю нашу любимую родину. Итак, минута молчания по жертвам теракта. Ну а дальше, понятное дело, выступали спикеры, наверняка, опять же, вы их наблюдали в трансляции. После был открытый микрофон, где все желающие могли высказать свою точку зрения на все происходящее. Что касается посещаемости митинга, да и не только, в принципе, я, ожидали, конечно, больше людей, но и для начала очень даже неплохо. Ужасные погодные условия, я лично весь замерз, промок, отогреваюсь сейчас чаем сладким, горячим, и на ночь, возможно, выпью какую-нибудь волшебную профилактическую пилюлю, так что дождь, ветер совсем не по-весеннему, в холод, мороз, какой бы не был прогноз, надо по возможности, конечно же, приходить. Безусловно, это ни в коем случае не оправдание. Стоит отметить корректную работу полицейских, во всяком случае, по отношению к пришедшим. Опять же, за всех говорить не могу, только за себя. Понятно, что это было не 26 марта. Соответственно, и в количественном плане их было не очень-то и много. На самом перроне улиц 1905 года я насчитал 15 полицейских плюс одного кинолога. На выходе в вестибюле станции был десяток. На улице, само собой. Плюс 4 автозака насчитал, возможно, было и больше, точно утверждать не могу. В общем и целом, я доволен сегодняшним мероприятием. На следующее большое постараюсь точно, во всяком случае, приложу максимум усилий достать хорошую камеру и, может быть, даже микрофон. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. По возможности помогайте распространять видео. Всего вам самого наилучшего. Пусть у вас все будет хорошо. С вами был Человек без имени. Всем здравствуйте.